Глава 5. По горным тропам. Шайтан Мердвень. Вниз по дороге катился наш обоз, грохоча колесами и скрипя всем, что может скрипеть в сухой татарской арбе. Мы не пошли вслед за обозом. Проводник повернул влево и повел вверх по крутизне. Ловко переступая с уступа на уступ, легко преодолевая препятствия из очищенных природой камней и провалин, мы уподобили стаду горных коз на переходе к новому пастбищу. Так поднимались все выше и выше, местами цепляясь за корни, крепко вросшие в камни, за опущенные ветви деревьев, преодолевая чащу диких кустарников. Шли по узкой полосе, которую проводник называл тропой, намного сокращающей маршрут. Как ни вглядывались, а тропы не замечали. Все внимание было обращено на то, чтобы не поскользнуться на неверном шаге и не обрушиться вместе с камнями в заросшую бездну. Смельчаки обогнали проводника, скрылись в зарослях, перекликаясь на разные голоса. Малыши и девочки мужественно и весело проделывали опасный путь. С нами был Антон Семенович, а с ним мы ничего не боялись. В эти минуты и часы, связанные с опасностью, каждый сам того не сознавая, хотел быть героем. Антон Семенович, следуя сзади с Левшаковым, видно, не разделял наших радостных порывов. На его глазах карабкались музыканты с инструментами, виртуозно выпутываясь из кустов и напоминая раструбами ловких оленей с ветвистыми рогами. Авангард Колобалина достиг какого-то рубежа. Там уже слышались победные крики индейских воинов. К ним подтягивались остальные. Кончился тяжелый переход. Мы увидели открытое пространство с округлыми низкими холмами, гладко устланными травой и яркими цветами. На склонах гор, в расселенных и глубоких балках, тянулись к небу гигантские сосны с огромными кронами. В воздухе стоял крепкий смоляной дух, смешанный с запахами трав и цветов. В затененной впадине обнаружили веселый ручеек. Он вытекал из узкого ущелья между щеками скал, скатываясь чистыми и холодными струями. Освежились и набрали воды в баклажки. Солнце светило и горело щедро. После короткого отдыха двинулись дальше. Шли по мягкому ковру, будто плыли, то поднимаясь по отлогим холмам, то скрываясь между ними. Девочки украсились цветами и шли, как сказочные феи. Голоногие собратья Гришки, Котляры, Калошкины, Куслии шагали отдельными стайками, не подавая признаков усталости и недовольства. Справа от круто сходящей вниз неровной поверхности, укрытой низкоросной зеленью, отдельными высокими деревьями, сгроможденными на отвесно-слоистых покрученных скалах, привлекала и звала другая жизнь с людским жильем, близостью моря. Сверху мы видели крошечное строение с ярко окрашенными причудливыми крышами. Узкими лентами петляла дорога, ползущая вниз. По времени и быстроте передвижения должен бы и начаться спуск с крыши на землю. Невзирая на прелесть плоскогорья, хотелось приблизиться к морю. Оно тянуло к себе теплом и лаской. Но где же спуск? Проводник все шел и шел, успокоившись после крепкого разноса Макаренко. Нетерпеливые атаковали его вопросами, не видя конца пути и места, где можно спускаться. Татарин загадочно улыбался и все обещал. «Ничего, ребята, мы подходим к шайтан-мердвеню». «Какой медведь?» «Нет, это не медведь. Это, по-русски, чертова лестница». Передовой отряд ожидал у прорвы между скал, почуяв, что именно здесь и есть что-то похожее на спуск. Догадку подтвердил проводник. И мы покатились горохом по очень крутому откосу, высеченному в скале, загроможденному камнями самых причудливых форм и размеров. В головокружительном галопе старая гвардия помнила о пацанах, вовремя оказывалась там, где нужно помочь. Малые не требовали помощи, самоотверженно карабкались на камни. Девочки также мужественно обходились без рыцарских жестов хлопцев, но изредка в их рядах прорывалось крылатое восклицание «Чёрти шо!». Виктор Николаевич с тихой улыбкой перемещался по препятствиям шагами болотной цапли, преодолевая подчас двойные порции ступеней. Время от времени оглядывался на маячившую где-то вверху фигуру Левшакова, плывшую как бы в облаках, напоминая ангела с полотен средневековых живописцев. Терскому мешала бежать кожаная табакерка, отскакивавшая в сторону на пристегнутом ремешке. Он не мог обойтись без нее, так как часто курил самодельные папиросы. Наша обувь будто специально приспособлена к горным путешествиям. Мягкие лосевые подошвы эластично задерживались на камнях, влипая в их разнообразную форму. Совсем иное сапоги с твердыми и скользкими подошвами. Их обладатели, Антон Семенович, Дидоренко и Барбаров, не могли так свободно перескакивать, не рискуя оказаться в пропасти. Нам и в голову не приходило выразить им сочувствие, либо подумать о помощи. В Антоне Семеновиче, как всегда и везде, мы видели человека-героя, которому нужно подражать. Поэтому бессовестно обгоняли его, стремясь доказать, какие мы ловкие, сильные и умелые. Ведь он сам воспитал эти качества. Поэтому шайтан-мердвень каждый покорял самостоятельно. Уже внизу на твердой дороге мы долго ждали схождения начальства и заскучали. Когда оно приблизилось, проводник не на шутку струхнул. На этот раз обошлось благополучно. Виктор Тимофеевич, объявившись последним из-за последнего камня спуска, раскатисто возгласил: «Какая чудная дорога! Прелесть! Ангельская лестница! Красота!» При этом широко расставил руки с поклоном, как бы добавляя: «Нате меня, я ваш!» Багровое лицо, на котором пучками вскочили брови, разодранная до каблука туфля, измученный вид доведенного до отчаяния человека вызвали такой откровенный, неудержимый хохот хлопцев и девчат, что, казалось, заплясали горы. Звук эхом взлетел назад по чертовой лестнице и бросился вниз, пробуждая тишину ущелий и пропастей. Калошкин подвизгивал, как поросенок. Музыканты сыграли тушь, чествуя своего маэстро. Обоза не видать. Он где-то в Поднебесье петлял по извилинам дороги. Не вредно бы перекусить, но получили приказ двигаться дальше с остановкой в Кикиниизи. По расчетам Барбарова идти около десятка километров. Коммунары двинулись за Колобалиным. Проводника отпустили. В стороне с ним рассчитывался Степан Акимович. Из группы взрослых, стоящей от меня в нескольких метрах, доносились отдельные фразы Виктора Тимофеевича: «Чертов башибузук, негодяй, за что ему платить? Он же проводник на тот свет, вот кто он, каторжник». Левшаков резко рубил воздух рукой, дав теперь волю своим чувствам, как за пультом перед тупым музыкантом. Удовлетворив мальчишечье любопытство, я догонял товарищей. О, я хорошо узнал цену терпения Виктора Тимофеевича. Дорога петлями увлекала вниз. Иногда открывались просветы с видом на море, на дали с густой растительностью, подкрытой синевой, на отвесные скалы с ползучими зелеными жилками, на дачи и отдельные постройки, которые рисовались отчетливее. День был в разгаре, когда передовой отряд вступил в Кикиниис. Поселок с налепленными строениями, разбросанными вверх и вниз, был оживлен. На главной улочке довольно людно. По ней двигались и местные жители, и приезжие горожане-дачники в пестрых легких одеждах с зонтиками, с сумочками и сумками. Это, по-видимому, центр Кикиниза с торговыми заведениями, лавками, рундуками, киосками, огромными бочками, выставленными впереди погребов. Хозяева зазывали в магазины, наперебой предлагая свои товары, пробы вин, расхваливали их повсяк по-своему. От безделия и поисков зрелищ побрели на базар. Глаза поразило множество свежих и сушеных фруктов, арбузов и дынь. Желтобокие красавицы дразнили сладким ароматом. До прихода обоза не могли покупать. Наши сбережения там, в саквояже Антона Семеновича, списки и деньги. Торговцы обратили внимание на вторжение головногих пришельцев и, конечно, насторожились. «Ходи ты, хлопцы, хай ему бис!» – махнул рукой Семен. Он брал подружески ребят за плечи и увлекал с базара. В самом деле, зачем толкаться с пустыми карманами? Да еще, чем черт не шутит, как бы чего не сглазить. Собрались у школы. Маршрутная комиссия имела договоренность о ночлеге. Ждем Антона Семеновича. В палисаднике школы хозяйничала квочка в окружении выводка. Она размашисто гребла землю под яблонькой, часто вместе с цыпленком, попавшим под горячую лапу. За работой квочка не забывала поворачивать шею и одним глазом смотреть в небо. Особый сигнал заставлял малюток замирать на месте и в страхе дожидаться отбоя. Еще издали послышался родной скрип и грохот колес. Вместе с обозом пришли наши руководители. Арбы, едва вставшие на место, атаковали всякого рода службы, ответственные лица и простые добровольцы. Вмиг разбирали упаковку продуктов, определяя на нюх, что где упрятано сытыми интендантами. Васька разрывался на части, регулируя потоки ящиков, коробок, мешков, корзин, плывших в руки бойких потребителей. «Ну куда ж ты тягаешь?» Голосом расстроенного тромбона молил он, отбирая назад какой-то лишний мешок. «В самом деле, зачем мухе столько соли?» К чести столовой комиссии, в которой не последнюю скрипку играл Русаков, пищевые вопросы были скоро улажены. Обедали в школьном дворе, без салонных бесед. Уплетали и тушенку, и ветчину, и консервы рыбные, и огурцы, и сгущенное молоко, устроившись под густой тенью орехов и шелковиц. Быстро насытились и отпросились у Антона Семеновича искупаться. Ведь, глядя сверху, до моря рукой подать. а море, такое близкое, все отступало и отступало, заслоняемое то могучими тополями, то заросшими возвышенностями, то усадьбами, которые нужно обходить, порождая нетерпеливый азарт. Стремительный бросок продолжался не менее часа. И, наконец, прибрежная полоса зелени отступила, открывая бледную бирюзу неба и слепящую солнечными искрами волнистую синеву моря. С разбега ноги погрузились в теплую гальку. На нас катились, слегка пенясь, сине-зеленые волны, рассыпаясь по отлогому берегу и мимоходом зализывая неровности и увлекая с собой разноцветные камешки, подобные семечкам. Через минуту в воде торчали головы, которые фыркали, крякали, охали и ахали. Держаться в воде легко, не то что на речке, и выходить на берег вовсе не хотелось. Тонуть никто не собирался, об этом не думали. И благо, что нашу свободу никто здесь не ограничивал назойливой опекой. Нам недолго пришлось наслаждаться морем. Павел Перцовский скомандовал выходить. Оделись, пробросали кто дальше плоские камешки, и до свидания, море. Спешим. Отпущенное время на исходе, и подъем не то что спуск, в гору не побежишь. Снизу вверх лучше увидели богатые дары природы, оказавшись в зоне садов и виноградников. Участки сходили террасами с насыпной землей, подпертыми стенками из камня. Видно, немало трудов положено на эти сады. С веток деревьев подвигивали краснобокие яблоки, сахарные груши и незнакомые южные плоды, а виноград сам напрашивался в гости, только подставляя рот. Перцовский повел цыганским глазом по рядам, разгадывая грешные желания, и коротко остерег: «Не баловать, братва, сады не поповские». Поневоле руки заложили за спину. На подходе к Кикиниизу мы увидели на пригорке Антона Семеновича. Он сидел в одиночестве под тенью дерева. Рядом поставлены сапоги. Босые ноги отдыхали. Они были женственно малы и очень белые. На голове вместо привычной фуражки тюбетейка. От этого нос как бы увеличился, лицо удлинилось. Глаза без очков добрее и утомленнее. Я никогда не видел Антона в домашнем виде. И здесь он открылся человеком простым, добрым, которому также нужен отдых, что раньше не приходило в голову. Видно, наше вторжение было неожиданным, и он надел очки. «Я сейчас буду, товарищи, идите в лагерь». Пошли с чувством неловкости, как случайные свидетели чего-то недозволенного. В лагере все было уже готово к походу. Решили без ночлега двигаться к Семеизу. Было около 6 вечера, когда Семен построил колонну. В Семеиз вошли, когда окончательно сгустились сумерки, и на небе вспыхнули звезды. Курортный городок встретил прохладой, освещенными улицами, праздными прохожими, которые останавливались на тротуарах и провожали колонну восторженными взглядами. Впереди развивалось знамя. Люди стекались из тенистых улочек, выходили с парковых дорожек и беседок, с пляжа. Стояли на балкончиках домов, приветствуя руками, платочками, шляпками. На тротуаре Дидоренко и Барбарова закрыли дорогу, засыпая вопросами. Узнав, кто мы такие, стали предлагать помочь с ночлегом, питанием. Это был рабочий народ, люди, приехавшие из русских городов страны на отдых. Что-то по-родительски теплое было в их заботах. Маршрутная комиссия с Шершневым и Дидоренко повела колонну на ночлег в клуб Союза строителей. У входа коммуну встретил член правления ГПУ Михаил Маркович Букшпан, наш шеф и друг. Антон Семенович скомандовал «Смирно!» и отрапортовал: «Товарищ член правления, коммунары Дзержинцы, совершив сегодня однодневный 40-километровый марш, прибыли на отдых. Все здоровы, настроение бодрое. Начальник коммуны Макаренко». «Здравствуйте, товарищи Дзержинцы! Поздравляю вас с героическим походом! Вы проявили мужество, стойкость и дисциплину. Желаю вам хорошо совместить переходы с отдыхом. Набирайтесь новых сил, закаляйтесь. Впереди вас ждут большие, интересные и трудные задачи. Ура, коммунары, молодцы!» «Ура! Ура! Ура!» прокатилось по рядам с дружными аплодисментами. В наступившей торжественной тишине послышалось: «Под знамя! Смирно! Салют!» Под четкий знаменный марш торжественно вдоль строя печатала шаг знаменная бригада Разумовского во главе с Харламовой. По бокам маршировали ассистенты Студецкий и Соколов. Никаких следов усталости, ни детского напряжения похода.